Каждый вечер после работы доктор Айболит брал зонтик и уходил со своими зверями куда-нибудь в лес или в поле. Они гуляли очень долго. И когда Айболит уставал, он садился верхом на тени толкая, и тот весело мчал его по горам и лугам. Ни у кого бы не согласился жить тени толкай, добрый зверь о двух головах. А у доктора Айболита согласился, потому что Айболит был лучшим другом зверей и птиц. Друг я ваш старинный, доктор я звериный. Тайна медицины для меня проста. Всех лекарств полезней от любых болезней. Лучшее лекарство – доброта. Если станет худо льву или верблюду, если у кого-то что-то заболит, я всегда в тревоге, я всегда в дороге, зверик вам спешит на помощь, Айболит. Я всегда в дороге, я всегда в тревоге, зверик вам спешит на помощь, Айболит. Дружбы и совета, ласки и привета часто, ох, как часто ждут от нас друзья. К ним вы побегите, им вы помогите, от беды спасите их, как я. Тайна Айболита каждому открыта. У меня секретов нет от детвары. Станьте поскорее, чуточку добрее, чуточку добрее, будьте так добры. Станьте поскорее, чуточку добрее, чуточку добрее, будьте так добры. В тот вечер, о котором я собираюсь вам рассказать, тени толкай, как всегда, шагал рядом с доктором, а сзади бежала собака Авва, которая никогда не оставляла Айболита одного. Они шли, шли, и вдруг увидели на берегу моря пещеру. Смотрите, смотрите, пещера. Как вы думаете, а что в ней спрятано? Должно быть там медовые пряники. Я очень люблю сладкие медовые пряники. Ты всегда так, тени толкай. Тебе всюду мерещатся пряники. Ну, кто же прячет пряники в пещере? А все-таки, что там? Дорогой доктор, а что в этой пещере? Да, что в этой пещере? Я вот тоже думаю. Так она закрыта. Видите, какой замок на двери. Нужно найти ключ. Пойдите, пожалуйста, найдите ключ. А, это я мигом. Я сейчас поищу. Я тоже поищу. Здесь нет. Здесь нет. И здесь нет. Тени толкай, ты видишь вокруг и далеко. Нет ли там под кустами ключа? Нет. Ничего нет. Кругом трава и трава. Тогда, может быть, под этим камнем? Тени толкай, толкни его. Ну, смотри, видишь, сама ничего нет. Тени толкай, Авва, иди сюда. Бежим. Доктор Айболит, мы не нашли ключа. Не нашли. Ну так что же нам делать? Тише. Тише. Тише. Мне кажется, что в пещере что-то живое. Там человек или зверь. А мне кажется, Авва, ты ошиблась. Я ничего не слышу. Еще бы. Ты не можешь слышать, у тебя и тени толкай уши хуже моих. Слышите? Слышите? Нет, я не слышу ничего. А я слышу. Что же ты слышишь? Я слышу, какой-то человек сунул руку себе в карман. Вот чудеса. Я и не знал, что у тебя такой замечательный слух. А что ты еще слышишь? Я слышу, как у этого человека катится по щеке слеза. Слеза? Слеза. Неужели там за дверью кто-то плачет? Нужно помочь этому человеку. Должно быть, у него большое горе. Я не люблю, когда плачут. Дайте мне топор, я разобью дверь. А где взять топор? Я сбегаю домой и принесу топор поострее. Я мигом. Одна голова здесь, другая там. Гордятся звери, кто рогами, кто рогами, кто рогами. Гордятся звери, кто ногами, кто копытом, а кто хвостом. А я красуюсь перед вами, перед вами, перед вами. Двумя своими головами и названием «Тяни, толкай». Такого зверя вам не встретить, вам не встретить, вам не встретить. Копыта есть, рога и хвост, и в придачу две головы. Одна голова прикажет сперва, тяни вон туда, понятно? Одна замолчит, другая кричит, сейчас же тяни обратно. Одна замолчит, другая кричит, сейчас же тяни обратно. Вот он уже бежит назад, наш тяни толкай. Я слышу, как он отталкивается от земли. Вот топор. Я взял самый острый. Спасибо, давай скорей. Ну. В дребезги. Ну, теперь вперед. Как тут холодно. Как тут сыро. И тут очень неприятный и скверный запах. Сейчас я посвечу спичкой. Ах, как тут неуютно, как грязно. Ни стола, ни скамейки, ни стула. Вот только куча соломы. А на соломе... Да это маленький мальчик плачет. Ой, кто это? Не трогайте меня. Не подходите ко мне, а то я укушу. Ну что ты, что ты, что ты? Ты здесь совсем одичал. Разве ты не видишь, что мы не собираемся делать тебе ничего плохого? Теперь вижу. У вас очень доброе лицо. Простите меня, я испугался сначала. Значит, вы не пират? Нет, нет, я не пират, я доктор Айболит. Подождите-ка, разве я похож на пирата? Нет. Хоть вы и с топором, но я вас не боюсь. Здравствуйте, меня зовут Пента. Не знаете ли, где мой отец? Не знаю, Пента. Право, не знаю. Куда же твой отец мог деваться? Кто он такой, расскажи. Мой отец рыбак. Угу. Вчера мы вышли в море ловить рыбу. Я и он, вдвоем в рыбачьей лодке. Вдруг на нашу лодку напали морские разбойники и взяли нас в плен. Они хотели, чтобы отец стал пиратом, чтобы он вместе с ними разбойничал, грабил и топил корабли. Но отец не захотел стать пиратом. Я честный рыбак, сказал он. И не желаю разбойничать. Так прямо в глаза ему сказал? Да, так и сказал. Смелый человек твой отец. Тогда пираты страшно рассердились. Схватили его и увезли неизвестно куда. А меня заперли в этой пещере. С тех пор я не видел отца. Где он? Что сделали с ним? Должно быть, они бросили его в море. И он утонул. Ну не плачь, не плачь. Что толку в слезах? Пента, не плачь. Лучше давай подумаем, как нам спасти твоего отца от разбойников? Скажи мне, каков он собой? У него рыжие волосы и рыжая борода. Очень длинная. Рыжие волосы и рыжая борода очень длинная. Так, так. Ага. Тяни, толкай, подойди ко мне. Чай-бари, чавачам. Чукачук. Как вы смешно говорите. Я не понимаю ни слова. А я разговариваю со своими зверями по-звериному. Я знаю звериный язык. А что вы сказали, тени толкаю? Я сказал ему, чтобы он домчался до моря и позвал дельфинов. Плывет пароход, словно белая птица, а следом плывет и на волнах резвится веселый хозяин пучины голуби. Не рыба, не кит, не пингвин, а дельфин, дельфины, дельфины, дельфины. К людям, пускай мы дельфины, вас люди мы любим, и если опасность грозит вам в пути, дельфины готовы помочь и спасти. Дельфины, дельфины, плывите сюда! Вас зовет доктор Айболи. Дельфины, дельфины, язык человечий нам вовсе не нужен. Мы молча с людьми по дельфиньему дружим. У дружбы язык, он повсюду один. Знают его человек и дельфин, дельфины, дельфины, дельфины, дельфины. Здравствуй, доктор. Чего тебе нужно? Милые дельфины, случилась беда. Вчера утром пираты напали на одного рыбака, избили его и, кажется, кинули его в воду. И я боюсь, что он утонул. Пожалуйста, обыщите все море. Не найдете ли вы его в морской глубине? А каков он с собой? Он рыжий. У него рыжие волосы и большая длинная рыжая борода. Пожалуйста, найдите его. Хорошо. Мы рады служить нашему любимому доктору. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, очень вас прошу. Мы обыщем все море. Мы расспросим всех раков и рыб. Да, да, это очень важно. Если рыжий рыбак утонул, мы найдем его и завтра же скажем тебе. И дельфины уплыли в море и стали искать рыбака. Они обшарили все море вдоль и поперек. Они опустились на самое дно. Они заглянули под каждый камень. Они расспросили всех раков и рыб, но нигде не нашли утонувшего. Утром они выплыли на берег. Значит, мой отец жив. Жив. Жив. Ну, конечно, жив. Я не сомневаюсь, что он жив. Мы непременно отыщем его. Тяни, толкай. Чумкара, чумкара. Чумкара, чумкара. Я опять не понимаю, о чем вы говорите. Я попросил тяни, толкая, покатать тебя. Хочешь покататься? О, конечно. Айболит посадил Пенту на Тинитолкая, и добрый Тинитолкай долго катал мальчика по песчаному берегу моря. знаю, всюду слава, всюду слава, всюду слава. Гляжу налево и направо, и вперед, и еще назад. А если грянет бой с врагами, бой с врагами, бой с врагами, я всеми четырьмя рогами забодаю своих врагов. Вот петь я только не умею, не умею, не умею. Нескладна песенка моя, а причину не знаю сам. Одна голова прикажет сперва, толкай он туда, понятно. Одна замолчит, другая кричит, сейчас же толкай обратно. Одна замолчит, другая кричит, сейчас же толкай обратно. Но как ни старались доктор и его друзья развеселить Пенту, он все время оставался печален. Даже катание не помогло. Пента не переставал думать об отце. Горе злое, горе, где мой отец? Море злое, море, где мой отец? Где мой отец? Кто теперь ответит, где мой отец? Разве я забуду руки его? Вечно нашли. А все равно мы его найдем. Как же ты его найдешь? Слушай, я позову орлов. У орлов такие зоркие глаза, они видят далеко-далеко. Когда они летают под тучами, они видят каждую букашку, которая ползет по земле. Я попрошу их осмотреть всю землю, все леса, все поля, все горы, все города, все деревни. Пусть повсюду ищут твоего отца. Ах, какой ты умный! Это ты чудесно придумал. Зови же скорее орлов. Орлы! Орлы! Слетайте, пожалуйста, ко мне. У меня важное дело. Здравствуй, доктор. Что ты хочешь? Дорогие орлы, летите во все концы и найдите рыжего рыбака с длинной рыжей бородой. Хорошо. Для нашего любимого доктора мы сделаем все, что можем. Спасибо, я очень тронут. На вас теперь вся надежда, поймите. Мои друзья-дельфины искали всю ночь его в морской глубине и не нашли. В море его нет. Мы полетим высоко-высоко. И осмотрим всю землю. Все леса и поля. Все горы, города и деревни. Мы постараемся найти твоего рыбака. И орлы полетели высоко-высоко над лесами, над полями, над горами, и каждый орел зорко всматривался, нет ли где рыжего рыбака с большой рыжей бородой. На другой день орлы прилетели к доктору Айболиту. Мы нигде не нашли рыбака. На земле его нет. Что же нам делать? Пенто очень скучает без отца. Я сейчас видел, он сидит у входа в пещеру и плачет. Но как его найдешь? Орлы и те не нашли его. Значит, никто не найдет. Неправда. Орлы, конечно, умные птицы, и глаза у них очень зоркие. Но искать человека умеет только собака. Если я захочу, я в 3 дня отыщу рыбака. Ну, захоти. Захоти. Почему же ты не хочешь? Захоти. Ничего ты не найдешь, только хвастаешь. Так, по-твоему, я хвастунишка? Ну, ладно, увидим. Ну, не ссорьтесь, друзья, не ссорьтесь. Я вот думаю, что нам делать дальше? Доктор, доктор, попроси-ка Пенту, пусть даст тебе какую-нибудь вещь, которую держал в руках его отец. А, понимаю, понимаю. Mm-hmm. Пента, иди-ка сюда. Что? Я слушаю тебя, доктор Айболит. Пента, нет ли у тебя какой-нибудь вещи, которую держал в руках твой отец? Есть. Вот, я ношу в кармане его носовой платок. Так сюда. Ава, годится? Сейчас понюхаю. Ну? Сейчас понюхаю. Ну? Угу. Пахнет табаком и селедкой. Его отец курил трубку и ел хорошую голландскую селедку. Ну так что? Больше мне ничего не надо. Я побегу наверх на ту высокую гору и понюхаю, какой теперь ветер. Да, но сейчас темно. Не можешь же ты искать в темноте. Ничего, я знаю его запах, мне больше ничего не надо. Нюхать я могу и в темноте. Ну тогда не теряй ни минуты. Прошло уже 3 дня, как пропал отец. Полезай, полезай, скорее полезай. Я уже на горе. Слышите меня? Да-да. Сегодня ветер... севером. Понюхаем, чем он пахнет. Снег. Мокрая шуба. Еще одна мокрая шуба. Волки. Маленькие волчата. Дым от костра. Береза. А, неужели ты в самом деле слышишь столько запахов в одном ветерке? Ну, конечно. У каждой собаки удивительный нос. Любой щенок чует такие запахи, какие вам никогда не учует. Погодите, погодите. Авва, ну что ты молчишь? Авва, отзовись. Кирпичи, молодая корова, железная крыша, маленькие грибочки в лесу, дорога, пыль и... Пряники, медовые пряники. Нет, не пряники. Орехи. Я их тоже люблю. Да нет же, не орехи. Тогда яблоки. Не яблоки. Не орехи, не пряники, не яблоки. Еловые шишки. Значит, на севере рыбака нет. Подождем, когда ветер подует с юга. Я тебе не верю. Все ты выдумываешь. Никаких запахов не слышишь, а просто болтаешь вздор. Отстань! А не то я укушу тебя за ногу. Тише, тише, перестаньте ругаться. Перестань. Я вижу теперь, моя милая Авва, что у тебя и в самом деле удивительный нос. Подожди, пока переменится ветер. А теперь пора домой. Торопитесь, посмотрите-ка. Пента дрожит и плачет, ему холодно. Он очень хочет есть. Надо его накормить. Ну, тяни, толкай, подставляй свою спину. Я готов. Пента, садись на меня верхом. И крепче держись за рога. Сел, держусь. Авва, за мной. Когда имеешь 100 друзей, пройдешь с друзьями 100 путей, но есть один из 100 друзей, он всех друзей верней. Авва, авва, авва, авва, авва, авва, авва. мой верный товарищ, мой старый испытанный друг. Не трати, друг, ненужных слов, но друга он спасти готов, и горе с ним делить готов, и хлеб делить, и кровь. Ав-ава, ав-ава, ав-ава, ав-ава, мой верный товарищ, мой старый испытанный друг. У друга быть нельзя в долгу, я другу тоже помогу, отдам я другу, что смогу, и больше, чем смогу. Ав-ава, ав-ава, ав-ава, ав-ава, мой верный товарищ, мой старый испытанный друг. На следующее утро Ава снова взбежала на высокую гору и начала нюхать ветер. Ветер был с юга. Пахнет попугаями, пальмами, обезьянами, розами, виноградом и ящерицами. Рыбаком не пахнет. Понюхай-ка еще. Пахнет жирафами, черепахами, страусами, горячими-горячими песками. Рыбаком не пахнет. Ты никогда не найдешь рыбака. Нечего было хвастать. Погоди, погоди. Ветер, кажется, переменился. Я нашла рыбака. Ты не толкай, ты слышишь, я нашла рыбака. Я чую его запах. Да-да-да. Ветер пахнет табаком и селедкой. Как ты узнала? Как я узнала? Из-за моря дует западный ветер, я чую запах рыбака. Он за морем, на том берегу. Скорее, скорее туда. Ну, как мы туда попадем? Скорее беги к моряку Робинзону и проси, чтобы он дал тебе корабль. Скорее, это будет поздно. И доктор тотчас же пустился бежать к тому месту, где стоял корабль Робинзона. Моряка не пришлось долго упрашивать. Как только он узнал, для чего нужен корабль, он с радостью уступил его Айболиту, только просил не попадаться в лапы пиратам. Но доктор уже не слушал моряка Робинзона. Он вскочил на корабль, усадил Пенту и всех зверей и помчался в открытое море. Заксара, Заксара, ксю! Что она сказала? На собачьем языке это значит «смотри на мой нос, на мой нос, на мой нос». Куда поверну я мой нос, туда и веди свой корабль. Скорее, скорее! Я кажется, верю, что мы его найдем. А я уже потерял надежду. Мы не знаем, где он целых 3 дня. Нет, Алла, сегодня тебе не найти рыбака. Темнеет уже. Жаль бедного Пенту. Но нечего делать. Надо возвращаться домой. Доктор! Доктор! Поверни свой корабль! Едем обратно! Мы здесь не найдем рыбака! Стойте! Я вижу одной головой большую скалу. Вон там, далеко, далеко. Скорее туда, скорее туда. Рыбак там, на скале. Я чую его запах. Вон там. Курс на скалу. Это последняя наша надежда. Гин-гин. Что кричите, не толкай. Перевожу гин-гин. По звериному значит ау. Ау, ау, отец, отец. Пента, ветер дует к нам, он может и не услышать, как ты его зовешь. Причаливаем! Я побегу вперед. Погоди, куда там убежала? Киндалик, ноп, киндалик, ноп! Доктор, переведите, я очень волнуюсь. На собачьем языке это значит сюда, сюда, доктор, за мной, за мной. Пента, ты побудь здесь. Доктор побежал за Аввой. Вдруг Авва прыгнула в какую-то яму, в яме была темнота, доктор опустился в яму и засветил свой фонарь. И что же? В яме на голой земле лежал рыжий человек, страшно худой и бледный. Это был отец Пенты. Вставайте, пожалуйста, вставайте. Мы вас так долго искали. Вы нам очень, очень нужны. Ступай прочь от меня, разбойник. Прочь, пират. Я буду защищаться до последней капли крови. Что вы, мы не пираты. Вы отец Пенты. Да, у меня есть сын по имени Пента. Вот он, вы его сейчас увидите. Отец, нашелся. Сын мой, Сегодня у меня самый радостный день в жизни. Да, да. Идемте на корабль. Он нас ждет. Алла. Ну что? Ты устала? Но зато и счастлива. Прости меня, Авва, за то, что я смеялся над тобой. Ладно, я прощаю тебя. Но если ты обидишь меня еще раз, я укушу тебя за ногу. А вон и наша деревня. Я ее вижу. А я и маму вижу. Смотри, она стоит на берегу. Да-да, мы уже дома. Ну, до свидания, нам тоже пора домой. Нет-нет, вы должны остаться у нас погостить. Мы наловим рыбы, напечем пирогов и дадим Тинеталкаю сладких медовых пряников. И Айболит отправился вместе со своими зверями в гости к рыбаку и рыбачке. На следующий день вся деревня собралась, чтобы приветствовать доблестных спасителей. Все хвалили Пенту и доктора Айболита, и Тинеталкая. И, думаете, забыли Авву? Для Аввы был приготовлен особый подарок. Авве подарили очень красивый собачий ошейник. Авва завиляла хвостом и сказала «Чака». А вы помните, что на зверином языке это значит «спасибо»? В тот же день доктор и его друзья покидали деревню. Все вышли их провожать. Счастливого пути, доктор Айболит! Не попадитесь в руки пиратам! Я теперь не боюсь пиратов. У меня очень быстрый корабль. Я распущу паруса, и пираты не догонят нас. Прощай, доктор Айболит! Прощай, Пента! Я никогда не забуду твою доброту! Прощай, мой хороший Тинеталкай. Прощай, Пента. Прощай, дорогая Авва. Спасибо тебе. Дружбы и совета, ласки и привета часто, ох, как часто ждут от нас друзья. К ним вы побегите, им вы помогите, от беды спасите их, как я. Тайна Айболита каждому открыта, никаких секретов нет от детворы. Станьте поскорее, чуточку добрее, чуточку добрее, будьте так добры. Станьте поскорее, чуточку добрее, чуточку добрее, будьте так добры. Радостно поется, если друг смеется, если отступила от него беда. Хитрость и злодейство, ложь и бармалейство не осилят дружбу никогда. А придется туго, друг поможет другу, человек жирафу и слону щенок. Если друг отважный, то тогда не важно, сколько у него хвостов, рогов и ног. Если друг отважный, то тогда не важно, сколько у него хвостов, рогов и ног. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- него хвостов рогов и...